129. Апрель, 7. Нельзя касаться тонких энергий в отрыве от нас. Может это закончиться неуравновесием психическим, а затем и настоящим одержанием.